Глава 18. Дмитрий Волков. До самого вечера нас никто не трогал, и наши ряды пополнились еще 5 игроками. А вот когда начало темнеть, к нам направился парламентер с белым флагом. Он остановился в 10 метрах от главного входа и громко произнес: «Здесь есть человек, называющий себя князем?» Чего-то подобного я ожидал. Трудно не сложить мое появление на мосту и захват здания, принадлежащего ФСБ. «Допустим», — ответил я, подойдя к окну, которое не было заложено, на такой вот случай. «С вами хочет поговорить посланник от великого князя. Вы готовы гарантировать его безопасность и выслушать?» — спросил парламентер. «Я гарантирую его безопасность, если он не предпримет враждебных действий и не будет пытаться пробраться в здание. Ждите, через 10 минут он подойдет», — произнес парламентер и отправился обратно. «Раз есть князь, то почему бы не быть и великим князьям? Понятно, что это кто-то из вышестоящей иерархии. Впрочем, это укладывалось в картину государственного переворота и захвата власти в этом регионе». Пока ждали посланника, заметил, что вокруг здания начали создавать кучи из палок и досок, явно для костров, которые планируют зажечь, когда стемнеет. Хотя летом в Питере достаточно светло, кто-то решил перестраховаться. Посланник выглядел красиво. Настоящие рыцарские доспехи, отделанные красивой вязью с имитацией золотых вставок. Это не чета тем самопальным доспехам, что были на нас. Они произвели впечатление на моих соратников. «Я — посланник великого князя Вячеслава Всеволодовича Трубецкого, которому с недавних времен принадлежат все земли, на которых расположен Санкт-Петербург и окрестности на удалении 50 километров от границ города. Как я понимаю, вы все игроки и из мира Аурус, достигшие высоких характеристик и обладающие достаточной силой и навыками. Великий князь благосклонно предлагает вам службу у него. Взамен вы будете награждены землями, деревнями и не будете испытывать ни в чем нужду. Вам дается время на раздумье до утра, после чего, в случае вашего отказа, здание будет взято штурмом. Когда вы примете положительное решение, пришлите парламентера с белым флагом, его никто не тронет», — произнес рыцарь в латных доспехах и, развернувшись, отправился обратно. «Что будем делать, босс?» — спросил Максим, которого я назначил своим заместителем и который присутствовал при разговоре. «Для нас, в принципе, ничего не изменилось, как и предполагали. К власти полезут разные шушеры и бывшие олигархи, которые, имея финансы, не имели политической власти, что они сейчас и постараются компенсировать. Ночью около 2 часов система поднимет всем характеристики, и мана у всех увеличится в 2 раза, а это значит, что мы станем в 2 раза сильнее. Как стемнеет, я уйду на разведку, заодно загляну на стройку, наберу там арматуры, из которой вы сделаете арбалеты. Надеюсь, никто не забыл, как мы их строгали под руководством одного из игроков. Да, неказистые, но на 10 выстрелов должно хватить, а с учетом того, что нас будет 40 человек, это очень много. Единственное, придется взять помощников, много одному не унести, да и нарезать придется прямо там. Босс, а вас что теперь, князем звать?» «Наверное. Эти вон придумали, что князья править будут. Вот я одного такого отморозка убил с его небольшой армией и оставил им послание, подписавшись князем. Вот меня теперь и называют князь». «Ха, понятно. А что с игроками не из наших делать, которые, как и мы, здесь содержались?» — спросил Максим. «Здесь должны быть их личные дела, поищите, а как найдете, позовите меня. Там и решим, что с ними делать», — ответил я, направившись в одну из комнат, где можно вздремнуть 2 часика до начала ночной операции. Поспал всего 2 часа, но этого хватило, чтобы чувствовать себя нормально. Да и тело уже адаптировалось, только есть приходилось в несколько раз больше, чем раньше. Дела 10 неизвестных игроков нашли, и я даже бегло ознакомился с ними, сразу отложив одно дело, которое явно выделялось от остальных. 9 человек уже давно пришли в себя, и их содержали отдельно, попросив дождаться, пока я не смогу с ними поговорить. Поэтому, умывшись и перекусив тушенкой с макаронами, которые приготовил кто-то из наших, отправился на беседу. «Добрый вечер, или, правильнее сказать, доброй ночи. Меня зовут...» Я задумался, как представиться, а потом произнес. «Князь. И представляю здесь людей, раньше попавших в игровой мир, как и вы. Нас здесь собрали не по собственной воле, а ради того, чтобы создать из нас армию наемных убийц, которые должны были решать проблемы бывших чиновников и олигархов, решивших захватить власть. Но мы об этом узнали еще в игровом мире, столкнувшись с засланными агентами, которые уже там начали вербовать игроков для будущей элиты. Мы с этим оказались не согласны, поэтому, как представилась возможность, самоорганизовались. Меня выбрали старшим не только потому, что я игрок высокого уровня, но и потому, что у меня есть игровой опыт руководства и захвата поселений. В целях контроля над ними все наши семьи были арестованы и переправлены в тайное место. Вначале нам заявили, что это Москва, но после длительной вдумчивой беседы с одним из участников правительственного мятежа он раскрыл многие аспекты проводимой операции. Скажу сразу, наши семьи сейчас находятся в Калининграде, который готовится отражать вторжение польской армии. Шансы отбить нападение многотысячной армии после того, как оттуда были выведены основные воинские части и перевезена большая часть трудоспособного населения, минимальны. Сделано это было в последний момент по приказу руководства из Москвы, поэтому местные ничего не смогли с этим сделать. Скажу сразу, нами, как опытными игроками, заинтересовались все государственные структуры, и не только. За возможность нанять нас на службу они пойдут на многое, но и вы должны понимать, что цели у всех сугубо личные. Ни о каком народе и поддержании прежнего порядка речи не идет. Местные мятежники вообще вздумали создать средневековое государство с князьями, боярами и прочей дворянской составляющей. Народ будет лишен всех прав и загнан в деревни и городки для обслуживания элиты. Я и мои соратники решили выступить против олигархов и предателей, создав свою организацию, которая возьмет власть в регионе в свои руки. Мы должны будем навести порядок на подконтрольных нам территориях, обеспечить людей едой и работой. Но помимо этого, одной из первых задач будет возврат наших семей, для чего часть из нас отправится в Калининград освобождать их. Я предлагаю вам присоединиться к нам в качестве равноправных членов организации. Собственно, для этого я и собрал вас», — произнес я. «А если мы захотим уйти?» — спросила девушка, пристально посмотревшая на меня. «Да не вопрос. Но перед этим те, кто захочет уйти, даст системную клятву, что не выступит против меня и моей организации. Да и здесь такой момент, сейчас мы окружены. Точнее говоря, само здание находится в осаде, и снаружи солдаты тех, кто пытается захватить власть. Просто так уйти у вас, скорее всего, не получится, так как характеристики еще не восстановились и находятся в урезанном состоянии. Местные тоже не сидели без дела и прокачивались, убивая простое население, не согласных с тем, что они захватили власть. Поэтому вы встретите почти равных соперников, не сильно уступающих вам. Проще говоря, маны у вас не хватит прорваться через пару сотен обученных спецназовцев, как бы вы ни хотели», — ответил я. «Что мы будем делать, если согласимся присоединиться, и где гарантия, что вы займетесь освобождением наших семей?» — спросил мужик лет 30, самый старший из присутствующих. «Вам придется дать системную клятву, как и все игроки, присоединившиеся к нам, а затем будем наводить порядок в городе и его окрестностях. Чтобы вы не сомневались, что ваши семьи освободят, один из присутствующих здесь отправится со мной в Калининград». «Хорошо, я согласен», — произнес самый старший из присутствующих, а за ним это повторили и остальные. На то, чтобы принять системную клятву и распределить по отрядам, ушло полчаса, после чего я отправился на ночную вылазку, проверив перед этим свои показатели, вызвав интерфейс. «Имя героя — Дмитрий Волк». Специализация героя – выживание, скрытый маг. Гроза римлян, феникс, восставший из пепла. Уровень героя – 7. Очки опыта – 0/40. Очки навыка – 0, уточняется. Свободные очки – 0, уточняется. Характеристики и атрибуты. Сила – 7, ловкость – 7, выносливость – 7, интеллект – 6, мудрость – 7, харизма – 7, удача – 7, сила воли – 3, здоровье – 200, мана – 96, физическая атака – 3, броня – 3, защита 3, магическая атака 3, магическая защита 3, меткость 3, Защита от магии общая 3-го уровня. Защита от физических атак 3-го уровня. Навык владения холодным оружием 2-го уровня. Физический урон от 10 до 20 единиц. Навык владения рукопашным боем 2-го уровня. Физический урон от 10 до 20 единиц. Магический щит 3-й уровень. Затраты 12 маны в 1 секунду. Магическая атака. Ледяная стрела 4-й уровень. Урон плюс 40. Затраты маны на одну атаку 40 единиц в данный момент. С повышением маны возможно изменить мощность атаки. Вампиризм. Пассивный навык. 4-й уровень. Урон 8 единиц в минуту. Радиус действия 16 метров. Восстанавливать здоровье 4 единицы в минуту. Вы можете выбирать, на кого будет направлено воздействие навыка. Укус вампира. 2 раза в сутки вы можете подчинить человека на 1 час. Молния 3-го уровня. Урон 20 единиц здоровья. Требуется 3 единицы маны. Радиус действия 10 метров. Навык управляемый. Молния может поражать выборочно несколько противников. Урон масштабируется. Мощность заклинания масштабируется при затрате 1 маны. Урон 3 единицы. Способность «Паралич и ужас». Сильных противников выше вас уровнем они парализуют, а слабых обращают в бегство. Способность «Потреблять ману» 10 единиц в секунду. Радиус 16 метров. Не распространяется на членов клана и ваших союзников. Регенерация 3-й уровень. Мгновенное заживление мелких ран. Останавливает кровотечение. Ускоренная регенерация крупных ран. В 6 раз быстрее. Расходует ману вариативно. Взрывная сила. Показатели силы увеличиваются в 2 раза на 1 минуту. Использовать 1 раз в час. Ускорение. Показатели ловкости увеличиваются в 2 раза на 1 минуту. Использовать 1 раз в час. Магическое зрение. Восстановление маны 16 единиц в час. Восстановление здоровья 5 единиц в час. Общий рейтинг уточняется. Рост почти всех характеристик меня порадовал. А еще базовые показатели защиты и брони, что говорило о трансформации тела. Вот почему постоянно приходилось есть, как за троих, делая перерывы между приемами пищи в 2 часа. Собственно, все соратники ели так часто, что восстанавливая мышечную массу и перестраивая организм. С собой я взял 2, оставив Макса за старшего. Мы пробрались по подземному ходу и вышли в ночной город, после чего дошли до стройки, где занялись поиском необходимой арматуры. К сожалению, металлическая не подходила и нужна была стеклопластиковая, а такую на серьезной стройке недолюбливают. Хотя она и превосходит обычную по некоторым характеристикам, но не работает на срез и излом, поэтому применяется ограниченно, хотя знаю, что даже мосты из нее строят. Уже отчаявшись, наткнулся на бытовку сторожа, где кто-то спал. Не придумав ничего лучше, спокойно вошел внутрь, выдернув рукой замок и разбудил сторожа, которого, как оказалось, просто забыли на стройке. Да и был это молдаванин, приезжий, поэтому уйти ему было некуда, и он, по сути, здесь жил. И когда я поделился с ним парой банок тушенки, с удовольствием стал общаться, хотя и делали мы это в темноте. «Слушай, дед, такое дело, нам нужна арматура, но не простая, а стеклопластиковая», — сказал я, когда тот перестал нас бояться. «Этого добра вы здесь не найдете, только металлическое, владелец стройки серьезный человек, и такую туфту в бетон укладывать не будет». «А может, строительный какой рядом есть, где арматуру взять?» — спросил я. «На Крестовском строительных вообще нет, а даже те, что рядом, там такого говна не бывает. На другом специализируются, но если очень надо, то посмотрите у Академии волейбола. Это рядом, на углу Вяземской и Спортивной. Там вроде плитку с бордюрами меняли. Видел, у них такую штуку, в рулоны еще смотано. Если не сперли, то там у них вагончик стоит, в нем и найдете. Только, если что, я вам ничего не говорил», — прошептал дед очень тихо. «Спасибо. Если найдем там, загляну потом, вознаградим. Но и ты нас тоже не видел, если что. А тушенку давно в запасе держал. Как инзе?» — ответил я, и мы отправились искать в ночи нужный перекресток. Хоть и ночью, но нашли быстро. И если не считать нескольких патрулей, которые встретились там, все было вполне тихо. Вагончик нашли быстро, вот только дверь была усиленной, а шуметь не хотелось. Хорошо, что я взял ножовочные полотна, поэтому пришлось потратить 30 минут на то, чтобы срезать закладные на оконной решетке и пробраться внутрь. К нашей радости арматура действительно нашлась, и достаточно много. Была она в кольцах диаметром 1,5 метра, поэтому нагрузил я спутников, а сам решил вернуться на стройку к деду и набрать металлической арматуры для арбалетных болтов. Нарезать арматуру по 3 метра труда не составило, ведь достаточно было сделать глубокие надрезы, а потом активно согнуть несколько раз. Вернулся я уже под утро и застал кипучую деятельность своих соратников. Все были заняты изготовлением арбалетов, разбив весь процесс на несколько операций, которые выполняли одни и те же люди. Повышенная сила, ловкость и выносливость позволили ускорить процесс изготовления в несколько раз. Меня тоже припахали откручивать колесики от медицинских кроватей и переделывать их в ролики для усиления рычага, что позволит сделать арбалеты в несколько раз мощнее, чем мы планировали изначально. Я этот момент упустил, но Максим больше увлекался обучением изготовления арбалетов у нашего соратника и изучил такую конструкцию. После превращения колесика в ролики занялся изготовлением арбалетных стрел или, правильнее сказать, арбалетных болтов. Здесь пришлось попотеть, нарезая арматуру под углом, так как способа заточить их не было, но и так должно неплохо сработать. Уже утром со стороны главного входа раздался свист, а затем к нам вышел парламентер, которого просто послали подальше, ну а через полчаса начался штурм. Вот только я недооценил противника. Увидев выстроившихся бойцов ОМОНа в полном защитном обмундировании, вооруженных большими прозрачными пластиковыми щитами, они выстроились в ряд, прикрывшись ими, было их 2 сотни, а за ними стояло примерно столько же вооруженных мечами и деревянными щитами бойцов. Нас 40 человек, а против нас выставили 4 сотни, и, судя по всему, это не предел. Есть еще и резервы, а, возможно, атаку начнут и с других сторон. Поэтому я быстро раздал указания, пересмотрев стратегию, взяв на себя основное направление главного удара. ОМОНовцы шли без лестниц, но в задних рядах я увидел столбы, кувалды и цепные лебедки. Похоже, они решили вырвать решетку на первом этаже, а потом ворваться внутрь. Но здесь их точно будет ждать сюрприз в виде меня. Роли давно были распределены, поэтому когда первый ряд добежал мелким шагом до дистанции в 30 метров, мы все дружно выстрелили из арбалетов. К сожалению, щиты неплохо сдержали арбалетные болты, хотя те их и пробили, но большая часть застряла или потеряла скорость. Однако дальше уже включились маги и дали залп молниями, которые сразу убили по 3 противника, что сразу вывело из себя нападавших. И они со всех ног бросились в нашу сторону, как и 2 сотни боевиков, стоявших за ними на удалении. «Босс, там со всех сторон по 2 сотни нападающих. Все в доспехах с луками, арбалетами, щитами и лестницами», — сообщил новость прибежавший Максим. «И я пожалел, что ночью не наведался в лагерь противника, боясь быть пойманным, да и хотел оставить этот козырь при себе».